14. Рождение чувств. Я помчалась на кухню, но там никого не было. Я увидела маму из окна на заднем дворе, заросшем сорняками. Я раздвинула складную дверь. «Альма!» — сказала я, пытаясь отдышаться. «Что?» Мама посмотрела на меня. В руках она держала садовую лопатку. У меня не было времени, чтобы остановиться и задуматься, зачем ей эта лопатка. Ведь это отец, а не она, всегда занимался садом. И к тому же был уже вечер, около половины десятого. «Как ее фамилия?» — спросила я. «Ты это о чем?» — спросила мама. «Альма», — повторил я с нетерпением, — «девочка в книге. Какая у нее фамилия?» Мама вытерла лоб, и на нем следы от земли. «Вообще-то, вот ты сейчас заговорила об этом, и я вспомнила. В одной главе действительно упоминается ее фамилия. Но это странно, потому что все остальные имена в книге испанские, а ее фамилия...» Мама наморщила лоб. «Какая?» Я сгорала от любопытства. «Какая у нее фамилия?» «Мереминский», сказала мама. «Мереминский», повторила я. Она кивнула. «Мереминский». «Мереминский». «Польская». Это одна из немногих подсказок, которые оставил Литвинов, чтобы показать, откуда он родом. Я побежала назад, наверх, залезла в постель, включила фонарик и открыла третью тетрадь «Как выжить в условиях дикой природы». Рядом с Альма написала «Мереминский». На следующий день я начала ее искать.